тюрьме штата Эрик радостно встретил нас, но когда Гехлвуд сообщил, что мы в курсе истории с шантажом, улыбка сразу сползла с его лица. Глава 21. Панический страх. Конкорд, штат Нью-Гэмпшир, пятница, 16 июля 2010 года. «Откуда вы узнали?» — пролепетал он. «Небось, Салли рассказала». Мы находились в небольшом зальчике, отведенном для встреч с адвокатами. Гехлвуд с Патрисией сидели за столом напротив Эрика, а мы с Лорен держались в углу, как наблюдатели. «Я показала Перри и Маркусу фотографию», — заявила Лорен, с трудом сдерживая гнев. «Почему ты просил никому не говорить про это фото, Эрик? Чтобы не всплыли все те гадости, какие ты сделал с Салли Кэрри? Я за тебя бьюсь 11 лет, а ты мной манипулировал». «Блин», — простонал Эрик, — «мне самому противно от того, что я сделал. Я был ничтожеством. Влюбился в Салли, она меня кинула. Мне хотелось отомстить». «Вы всегда так реагируете, когда вас кидают?» — загремел Гехлвуд. «Нет, конечно». «Тогда у вас попросту мстительный характер. Еще того лучше. Эрик, вы сознаете, что все это говорит не в вашу пользу? Но, сержант, это же было 20 с лишним лет назад. Я был совсем мелкий, жалкий идиот». «Что еще?» — сухо спросила Патрисия. «О каких еще эпизодах своей жизни ты умолчал, при том, что они могли быть важны для расследования?» «Не знаю», — растерялся Эрик. «По-моему, все может оказаться важным». «Это верно», — вступил Гехлвуд. «Тогда позвольте освежить вам память. Это вас проверяла полиция в понедельник, 22 марта 1999 года, на парковке супермаркета в Конуэе, когда вы находились с Аляской в машине у Уолтера Кэрри». И снова Эрик насупился, как будто его улучили в проступке. Он не удержался и спросил: «Откуда вы знаете?» Патрисия раздраженно передернула плечами, а Гехлвуд взорвался. «Потому что, в конце концов, все становится известно, Эрик. Такова жизнь. Так что рассказывайте теперь, причем подробно. А будете снова грузить меня своим враньем и провалами в памяти, я закрою дело, и можете гнить тут дальше». «А что мне было делать, сержант? Вы же меня 11 лет назад 20 часов кряду мариновали. Не поесть, не поспать. Орали на меня. Говорили, что мне крышка и что меня казнят. И совали мне в нос мой пуловер, весь в крови Аляски. Да еще эти угрозы, напечатанные на моем принтере. Что, по-вашему, у меня творилось в голове? Меня же явно подставили. Это был какой-то кошмар. Все улики против меня. Как мне было защищаться? Я криком кричал, что невиновен, но вы и слушать не хотели. Каждое мое слово оборачивалось против меня. Вы получили готовенького преступника, сержант, и поволокли меня прямо в ад. Так что не надо сейчас читать мне морали и объяснять, что я должен был делать. Нечего попрекать меня тем, что я не доложился о не самом похвальном эпизоде своей юности. Какая могла быть связь между ним и этим делом? Я бы только выставил себя шизиком. И, подумаешь, забыл вам рассказать о полицейской проверке аккурат во время ссоры с Аляской». Повисла долгая пауза. Эрик с Гехлвудом глядели друг на друга, словно два льва, готовые вцепиться друг другу в глотку. Наконец Патрисия мягко спросила: «Эрик, можешь рассказать про эту ссору? Что у вас с Аляской случилось у супермаркета?» «Дело было в понедельник. Точную дату не помню, но, коль вы говорите 22 марта, значит, тогда. Помню день недели, потому что по понедельникам у меня был выходной. Я поехал в Конуэй, в этот самый торговый центр. Там продавали бэушную фотоаппаратуру по бросовым ценам. Там вообще много всяких магазинов, в том числе этот супермаркет». Конуэй, понедельник, 22 марта 1999 года. Выходя из фотомагазина, Эрик заметил машину своего приятеля Уолтера. Она как раз вставала на парковку торгового комплекса. Автомобиль сдавал назад, водителя Эрику не было видно, но номера, которые он бы узнал из тысячи, читались четко. Его позабавили жалкие потуги втиснуть Форд Таурус между фургоном и минивеном. Он стоял поодаль и уже готов был проехаться насчет неловкости Уолтера, как вдруг с удивлением увидел, что из машины выходит Аляска и направляется к супермаркету. Одна, без Уолтера, он перехватил ее у входа. «Аляска?» «Привет, Эрик». «Уолтер с тобой?» Он вчера уехал в Квебек на какое-то заседание по рыбной ловле. А на чем он туда поехал, если машина тут? На отцовском пикапе. Товар привезти. У меня в машине масло подтекает, так что я взяла его. Еще вопросы есть? Она явно все принимала в штыки. «Прости, не хотел быть нескромным. Иди за своими покупками. Хорошего дня!» Она вздохнула так, словно была в отчаянии. «Прости, Эрик, настроение паршивое. К тому же чувствую себя виноватой. Встретила тебя у супермаркета и собираюсь закупаться тут, а не в магазине твоих родителей. Никто тебя не неволит, поступай, как знаешь», — подбодрил ее Эрик. «Знаешь, что я терпеть не могу в Маунт-Плезант. Все время кажется, что все за всеми шпионят. Даже когда в магазин иду, такое чувство, что все рассматривают мою тележку и оценивают меня по покупкам. Я всегда мечтала стать знаменитой, но если быть знаменитой, значит жить как в Маунт-Плезант, нет уж, спасибо, честное слово». «Я тебя не оцениваю», — Аляска рассмеялся Эрик. «Можешь спокойно покупать все, что угодно. Хорошего дня». Он развернулся уходить, но она удержала его. «Я скоро уйду от Уолтера». «Что?» «Я от него скоро уйду. Хочу уехать из Маунт-Плезант. Только держи это при себе, пожалуйста. Мне просто хотелось кому-нибудь это сказать». С этими словами Аляска поспешно скрылась в супермаркете. Эрик собирался уехать, но решил подождать. Ему хотелось узнать побольше. Не мог же он просто выслушать такое признание и не вступиться за друга. Он должен был поговорить с Аляской и стал ее ждать. Когда она вышла с пакетами, он резко спросил, «Почему ты от него уходишь?» «Не твое дело, Эрик. У тебя есть кто-то другой? Оставь меня в покое, пожалуйста. Запустила такую бомбу, а я должен делать вид, что ничего не происходит? Зря я тебе сказала. Поздно теперь. Что такое у вас с Уолтером, Аляска?» Настойчивость Эрика разозлила Аляску. Разговор пошел на повышенных тонах. Прохожие поглядывали на них с подозрением. Внезапно Аляска разрыдалась. «Уходи, Эрик! Я знаю, что Уолтер будет раздавлен. Объясни хотя бы, почему ты уходишь. Ты мне признаешься, Бог знает в чем, и просишь держать это при себе. Как я должен Уолтеру в глаза смотреть?» В эту минуту к ним подошел какой-то мужчина. Это был управляющий супермаркета. «Все в порядке, мисс?» — спросил он у Аляски. «Да, все в порядке», — огрызнулся Эрик. «Я не с вами разговариваю». «Это наше личное дело», — взвился Эрик. «Не лезьте, куда не просят». «Ах так? Тогда я вызываю полицию». «Управляющий пошел обратно в супермаркет», — рассказывал Эрик. И вдруг Аляска, как обезумела, впала в панику, закричала. «Он полицию позовет, блин! Он позовет полицию!» Бросилась к машине, сумки свои забыла. Я не понимал, что на нее нашло. Подобрал пакет и понес ей. Она уже сидела за рулем, вот-вот стартует. Я открыл багажник, а она как закричит. «Что ты делаешь, Эрик? Мне надо уезжать!» В полной панике была. Но я все еще стоял позади машины, так что она выскочила из кабины и заорала на меня. «Отвали, Эрик!» Конвой, понедельник, 22 марта 1999 года. «Отвали, Эрик!» «Аляска, ты почему в таком состоянии?» Она хотела его оттолкнуть, но он схватил ее за руки. «Ты ничего не понимаешь!» — закричала она сквозь слезы. «Чего я не понимаю? Дай мне уехать!» «Я тебя отвезу, — решительно сказал Эрик. Ты не можешь в таком виде вести машину. За своей потом вернусь!» Не дожидаясь согласия Аляски, Эрик сел за руль. Она прыгнула на пассажирское сиденье. «Поезжай скорее!» — велела она. Но едва Эрик тронулся с места, как путем преградила патрульная машина с включенным маячком. Аляска с трудом взяла себя в руки. Ей как будто было в чем себя упрекнуть, вытерла глаза. Полицейский подошел к машине, Эрик опустил стекло, и тот просунул голову в окно. «Что здесь происходит?» «Ничего», — заверила его Аляска. «Ничего? Нас вызвали по поводу ссоры», — Аляска улыбнулась. «Вы никогда не ругаетесь с женой, господин полицейский? Уж и поссориться нельзя, чтобы полиция не явилась». Полицейский наскоро проверил права Эрика и документы на машину. Все было в порядке, и он ушел. У Аляски снова потекли слезы, на этот раз от облегчения. Эрик успокаивающе положил ей руку на плечо. «Аляска, из-за чего ты так переживаешь?» «Из-за полиции», — прошептала она. «У Аляски был какой-то панический страх перед полицией», — рассказывал Эрик. «Она не объяснила, почему?» — спросил Гехлвуд. «Нет, я ее отвез в Маунт Плезент. Всю обратную дорогу мы молчали. Офигеешь тут видеть ее в таком состоянии. Я поставил машину на главной улице у магазина Кэрри и вернул Аляске ключи». «И вас увидела Салли Кэрри», — уточнил Гехлвуд. «Вполне возможно, мы у ее магазина стояли. Мне скрывать было нечего». «Салли Кэрри упоминала какую-то ссору между вами». Эрик наморщил лоб, словно стараясь вспомнить. «А, да, из-за моего пуловера. Того пуловера, который потом нашли на месте преступления? Я этот пуловер одолжил Уолтеру за 2 дня до того, в субботу, когда нас в самый разгар рыбалки дождем накрыло. Я вам на днях рассказывал. И 11 лет назад тоже рассказывал. Короче, в тот понедельник выгружаю я Аляску, а пуловера на заднем сиденье не вижу. Говорю себе, что, наверное, его домой отнесли. Стоим мы с Аляской на тротуаре, и я прошу его вернуть. Понятия не имею, о чем ты, Эрик. Серый пуловер с логотипом университета Монарха. Я его не видела, а стиркой в последнее время занималась я. Можно подняться наверх и посмотреть? Я им дорожу». Тут Аляска стала нервничать. «Это все, что тебя волнует после того, что мы пережили? Спроси у Уолтера. Ты что, хочешь, чтобы я позвонил Уолтеру и рассказал про все, что случилось?» Она в бешенстве удалилась и поднялась домой. «А что было с пуловером?» — спросил Гехлвуд. «Аляска сказала позвонить Уолтеру, я и позвонил. Он ответил, что положил его в багажник. На завтра я увидел из родительского магазина, как Аляска паркует на улице форта Уолтера, перехватил ее и попросил открыть багажник, чтобы я забрал пуловер. Она сказала, что я ей все нервы истрепал им. Нехотя открыла багажник, пуловера там не было. Я уже ничего не понимал. Сказал об этом Уолтеру, когда тот вернулся из Квебека. Он ответил, что, наверное, Аляска его постирала и по ошибке сложила с его вещами, что он у нее спросит, но я сказал Уолтеру, что ровно про это спрашивал Аляску, и она понятия не имеет, куда девался этот чертов пуловер. Полный дурдом. Уолтер пообещал, что посмотрит дома. Я, конечно, думал, что этот пуловер скоро выплывет, но в конце следующей недели Аляску убили, а дальше все закрутилось со страшной скоростью. Спустя 3 дня я оказался на допросе в полиции с этим окровавленным пуловером, уликой против меня. Уолтер и Аляска — 2 человека, которые только и могли подтвердить эту историю, мертвы. Всякий раз, когда думаю про этот пуловер, вспоминаю, как гружу пакеты Аляски в багажник на парковке супермаркета в Конуэе. Был там пуловер? Понятия не имею. Раз за разом прокручиваю эту сцену, вижу, как открываю багажник и спрашиваю себя, там ли этот грёбаный пуловер? Может, Уолтер мне про него наврал? Или его из машины украли? Люди в Маунт-Плезант и сейчас не сильно осторожничают, а 11 лет назад и того меньше. Машины обычно оставляли открытыми, дома запирали только если уезжали надолго. Объяснения Эрика полностью совпадали с версией Салли Кэрри. Гехлвуд не стал пока об этом говорить, только спросил. «Нам еще один вопрос не дает покоя, Эрик. В начале сентября 98-го года вы буквально одним днем уезжаете из Салема. Родным вы говорите, что вас уволили. Это неправда. Вы уволились сами. Вы бежали из Салема. Почему?» «Ну, бежал — это слишком громко сказано, сержант. У меня просто больше сил не было оставаться в Салеме. Девушка ушла от меня к другому. Я был выбит из колеи. Отец был болен. Мне надо было вернуться к корням. По-моему, ничего сверхъестественного. И да, я солгал родителям. Сказал, что меня уволили. Но вы родителей моих не знаете. Они бы мне такую сцену закатили, если бы узнали, что я бросил хорошую работу с очень хорошей зарплатой, когда сами они не всегда сводят концы с концами». Рассказ Эрика об отъезде из Салема вполне согласовался со словами Реджейны Спек, хозяйки Сизон. «Теперь нам было известно, что Аляска панически боялась полиции. Почему?» Тут напрашивалась связь с ее скоропалительным отъездом из Салема и письмами со словами «Я все про тебя знаю». «Отчего?» — бежала Аляска. Выйдя из тюрьмы, мы втроем, Лорен, Гехлвуд и я, решили ехать в Салем. Патрисии надо было возвращаться в Бостон. В Массачусетс мы приехали поздним утром. Для начала обошли бывших подруг Аляски, чьи адреса сумела выяснить Лорен. Большинство были подругами детства или по лицею, и их рассказы не сильно нам помогли. Они знали Аляску до того, как ей исполнилось 18. Зато подруги, которых Аляска завела на конкурсах красоты, то есть в последние годы своей жизни, позволили взглянуть на нее в неожиданном свете. Звали их Брук Ритца, Андреа Браун, Стефани Лехан и Мишель Спицер. Встречались мы с ними поочередно, все они сходились в одном. Аляска не питала большой любви к Уолтеру Кэрри. Брук Ритца. Вообще непонятно было, что она нашла в этом Уолтере. Я думала, это мимолетное увлечение. Во всяком случае, бывал он тут наездами. Я думала, он один из многих. Мне и в голову не могло прийти, что она уедет к нему жить в Нью-Гэмпширскую глубинку. Андреа Браун. По-моему, Аляске было любопытно встречаться с парнем старше нее. В то же время мне кажется, что это была ее первая серьезная связь. Ну, так сказать, серьезная. Стефани Лехан. Никто не понял, что случилось и почему она уехала с Уолтером. Ее только что выбрали мисс Новая Англия, у нее были все задатки, чтобы сделать карьеру в кино, во всяком случае, все складывалось удачно. Почему она вдруг взяла и все бросила? Угроза? Нет. Во всяком случае, Аляска никогда мне об этом не говорила. Ни Брук, ни Андреа, ни Стефани не могли связать отъезд в Маунт-Плезант с каким-то конкретным событием. Зато четвертая подруга, Мишель Спицер, с которой мы говорили последней, упомянула одну причину, а главное — одно имя, которого мы прежде не слышали. Мишель Спицер. Что могло случиться в Салеме? Не знаю, может, ее, как и нас, всех потрясло самоубийство Эленор. Вы говорите, Аляска получала угрозы? Какого рода? Эленор Лоуэлл, вы про нее не слышали? Одна из наших подружек. Она была очень красивая, но, главное, очень нервная, полная противоположность Аляске. Эленор все время мучилась, все время боролась со своими тревогами, даже у психиатра наблюдалась. Как Эленор покончила с собой? Утопилась. Ее машину и одежду нашли на пляже в Марблхеде. Возникший вдруг призрак Эленор нас заинтересовал. В тот же день мы отправились в редакцию «Салем Ньюс» расспросить журналистку Голди Хоук. Она наверняка могла нам сообщить более подробную информацию. «Печальная история, с сожалением», — сказала Голди Хоук. «Мне случалось пару раз пересекаться с Эленор. Классическая юная манекенщица. Этакая прозрачная красотка с ангельским личиком. Участвовала в рекламных кампаниях престижных марок. Совсем другого сорта девушка». «А как она умерла?» — спросил Гахаловод. «Ужасно. Среди ночи послала родителям СМС-ку, что больше не хочет жить. Сообщение они увидели, когда проснулись. Постель Эленор была пуста, и они немедленно позвонили в полицию. Машину Эленор нашли в Марблхеде, на парковке парка Чандлер-Хави. На скалах неподалеку от большого маяка на мысу лежали ее личные вещи и одежда. Полиция сделала вывод, что девушка покончила жизнь самоубийством. Вероятно, утопилась. Вероятно». Ее тело так и не нашли. Гахалвуд был озадачен. Когда мы вышли из редакции «Салем Ньюс», он сказал нам с Лорен. В августе 98 года королева красоты исчезает вблизи пляжа. Через 8 месяцев ее подруга, тоже королева красоты, убита на берегу озера. И в кармане у нее записка «Я все про тебя знаю». «Думаете, эти две смерти как-то связаны?» — спросил я. «По-моему, многовато для простого совпадения». Тем более, что Аляска вскоре после первой смерти внезапно уехала из Салема. Возможно, причиной ее бегства послужила гибель Эленор. «По-вашему, Аляска могла убить Эленор?» — спросила Лорен. «Понятия не имею», — ответил Гахалвуд. Он не любил поспешных выводов. «Но копать надо». Лорен не удержалась и задала мучивший ее вопрос. «Сержант, как вы могли в свое время упустить эту Эленор Лоуэлл? Мы не занимались Салемом. Думали, что убийство связано с Маунт-Плезант. К тому же тогда ничто на Салем не указывало. Все время думаю про это идеальное преступление. По-моему, нам совершенно заморочили голову». Гехлвуд хотел заскочить в уголовный отдел полиции Салема, который наверняка занимался расследованием исчезновения Эленор Лоуэлл. Кроме того, раз мы приехали в город, надо было расспросить родителей Аляски насчет финансов их дочери. Мы хотели понять, почему ей, несмотря на сбережения, пришлось по приезде в Маунт Плезант искать работу. Продуктивнее было распределить задачи. Лорен с Гэхолвудом отправились в комиссариат Салема, а я взял такси и поехал к Сандерсам. Донна Сандерс была дома одна. Робби пошел играть в гольф с приятелями. Сейчас ему необходимо проветрить мозги. Надо сказать, то, что происходит, доставляет нам уйму беспокойства. Хотите кофе, мистер Гольдман? Мы немного посидели в гостиной, побеседовали. По-моему, Донне Сандерс было как никогда одиноко. Ей хотелось поговорить о дочери, а муж избегал этой темы. «Каждый горюет по-своему», — сказала она. Заодно я показал ей видеопробу, присланную агентом Аляски. Мы разослали ее и подругам Аляски. Я на этот случай взял с собой ноутбук, но ни одна не смогла опознать место, где Аляска вела съемку. То же самое было и с Донной Сандерс. «Никогда не видела этого ролика», — сказала она, когда запись кончилась. Аляска записала его сразу после победы в конкурсе на титул «Мисс Новая Англия». «Вы не узнаете задник?» Я снова прокрутил видео, но Донна ответила без тени сомнения. «Нет, совершенно не представляю, где Аляска могла находиться. Это важно?» «Возможно. Вам ни о чем не говорит эта картина?» «Абсолютно ни о чем. Вы ради того и приехали в Салем, мистер Гольдман, чтобы мне это показать?» «Нет. Меня интересуют деньги, которые были у Аляски. У нее ведь были сбережения, верно? Она копила призовые деньги от конкурсов?» «Да». Она была очень экономной. У нее был счет в Bank of New England. Это все, что я знаю. Остальным занимался Робби. Надо у него спросить. Жаль, что его нет. Можно было бы позвонить ему на мобильный, но он злой как черт, если его отрывают от гольфа. Понимаю, ничего страшного. У вас нет старых банковских выписок Аляски. Если что-то осталось, то у нее в комнате. Я столько всяких бумажек храню. Робби как раз сегодня меня ругал. Говорит, надо освободить комнату. Пойдемте, я вам покажу. Через несколько секунд я сидел за маленьким фанерным письменным столом, за которым Аляска в отрочестве делала домашнее задание и писала письма. Донна Сандерс извлекла несколько папок, где хранились вперемешку памятные мелочи, более или менее официальные документы и фотографии дочери. Просматривая их, я нашел старую выписку из Bank of New England. Она была от 1997 года. Это нам мало что давало, но там был указан адрес отделения банка в Салеме, а главное — имя тамошнего консультанта — Гэри Стенсон. Банк был еще открыт. Я попытался позвонить, не особо надеясь поговорить с этим Гэри, выпрыгнувшим прямо из 1997 года. Но телефонистка меня соединила. «Алло, мистер Стенсон, с вами говорит Маркус Гольдман. Я веду расследование смерти Аляски Сандерс, она была вашей клиенткой». Подозреваю, подобное вступление всегда производит на людей впечатление. Я объяснил этому мистеру Стенсону, откуда мне известно его имя, и он предложил: «Приходите в банк, я вас жду. Но поторопитесь, мы скоро закрываемся». Через 20 минут я сидел в отделении Bank of New England напротив Гэри Стенсона. Стенсон проработал здесь больше 40 лет и через несколько месяцев уходил на пенсию. На этом господине с седой головой и пышными усами, придававшими ему сходство с очень симпатичным моржом, была рубашка с короткими рукавами и галстук в полоску. «Слышал про вас», — сказал он. «В принципе, как вы знаете, в отношении своих клиентов я связан профессиональной тайной. Прекрасно понимаю. Но Аляска больше не клиентка, ее счет закрыт по причине смерти. То есть я не могу разгласить какие-то конкретные сведения, а значит, могу свободно отвечать на ваши вопросы. Что вы хотите знать?» «Вы лично знали Аляску?» «Да, конечно. У ее отца тоже есть счет у нас в банке. Я его 100 лет знаю. Аляска была чудесная девушка. Знали бы вы, как я оплакивал ее смерть. Я был просто убит. Я ее не так близко знал, но такая жалость. Почему вас интересует ее счет?» Мне описывали Аляску как экономную девушку, которая откладывала деньги, чтобы осуществить свою мечту — поехать в Нью-Йорк. В октябре 99 года, примерно через две недели после того, как она получила приз в 15 тысяч долларов, она переезжает в Маунт-Плезант и немедленно идет работать на автозаправку, даже не дает себе времени подумать. Такая поспешность позволяет предположить, что с деньгами у нее было совсем плохо. Не могли бы вы прояснить эту загадку? Консультант растерянно уставился на меня. В конце концов у него вырвалась фраза, которую невозможно было представить в его устах. «Вашу мать!» Я понял, что он колеблется, и решил его подбодрить. «Мистер Стенсон, возможно, вы располагаете фактами, чрезвычайно важными для следствия. Тот чек на 15 тысяч долларов, о котором вы говорите, Аляска поместила в банк. Она пришла с отцом. Это был совместный счет по доверенности родителей. Так всегда бывает, когда открывают счет для несовершеннолетних. Но в тот день я сказал Аляске, ты уже несколько месяцев как совершеннолетняя, тебе больше не нужен отец для совершения банковских операций. Она была страшно горда, она теперь независима. И ровно на следующий день Робби и ее отец пришел ко мне перевести средства Аляски в другой банк. Там было 50 тысяч долларов. Мне он объяснил, что переводит деньги на личный счет Аляски. У меня не было никаких причин сомневаться, тем более, что у него была доверенность на использование счета Аляски. Он мог делать, что хочет, я был не вправе задавать вопросы. Я все исполнил, но примерно две недели спустя пришла Аляска и хотела снять деньги. Когда я сказал, что отец перевел все ее средства, она страшно побледнела. Я сказал, что это, наверное, какое-то недоразумение, но она была в шоке, ушла в бешенстве. «Вы знаете, чем кончилась эта история?» — спросил я. «Да, я видел ее отца несколько дней спустя. Вот, вспомнил. Робби Сандерс заходил в банк и беспокоился, что его дочь учинила скандал. Сказал, что не успел предупредить Аляску о переводе средств. Теперь все улажено». «Это было правда?» «Не знаю. С тех пор я Аляску не видел». Она уехала жить в Нью-Гэмпшир. Я понял, что инцидент, о котором говорил Гэри Стенсон, имел место 2 октября 1998 года. Это и была истинная причина ссоры Аляски с отцом, которая привела к ее отъезду. Мне нужно было немедленно поговорить с Донной Сандерс, а главное — с ее мужем. Когда я направлялся к ним, мне позвонил Гахлобут. «Писатель, вы где? У меня для вас новости». «У меня для вас тоже, сержант. Я еду к Сандерсам. Я выяснил, что 2 октября 1998 года Аляска с отцом поругались из-за того, что он очистил ее банковский счет. Робби Сандерс нам солгал. Вся эта история с марихуаной — полная чепуха. Робби обокрал собственную дочь». «Нифига себе! Встречаемся у Сандерсов!» «А вы, сержант, что нарыли у копов из Салема?» «Мы подняли дело Эленор Лоуэлл. К сожалению, ничего такого. Поговорили со следователем, который тогда этим занимался. Он не видит особой связи между смертью Эленор и смертью Аляски. Зато мы заодно просмотрели крупные преступления, которые случились в Салеме в 98 году. И представьте, одно из них привлекло наше внимание. 8 октября 1998 года на дом Сандерсов был совершен чрезвычайно дерзкий налет. Одного полицейского сбила машина, черный Ford Taurus. «Черный Таурус?» — воскликнул я. «Я знал, что вам понравится». Но это был еще не конец. Нас ожидали другие сюрпризы. Мы встретились с Гэхолвудом и Лорен у дома Сандерсов и зашли вместе. Вид у Донны Сандерс был явно довольный. «А, вы вернулись?» — сказала она мне. «Очень удачно, Робби как раз пришел со своего гольфа». Вслед за женой появился и сам Робби. Гэхолвуд представил им Лорен, намеренно опустив ее фамилию. «Лорен из полиции Маунт-Плезант. Она работает над этим делом вместе с нами». Лорен обменялась рукопожатиями с Сандерсами. На ней была легкая рубашка с подвернутыми рукавами. «Мистер и миссис Сандерс», — сказала она, — «мы хотели бы поговорить с вами об ограблении, которое случилось у вас в 98-м году». Робби Сандерс как-то странно посмотрел на нее и сказал: «Очень кстати, поговорим об ограблении. Почему у вас на руке мои часы?» Вечер ограбления. Четверг, 8 октября 1998 года. В 21:30 квартал Мак-Парк в Салеме был погружен в темноту. На улице не было ни души, задувал холодный осенний ветер. Никто не заметил, как черный Ford Taurus с выключенными фарами подъехал к дому Сандерсов и развернулся в аллее так, чтобы сразу уехать. Номеров на машине не было, внутри сидели двое в черных масках. Они бесшумно вышли и исчезли за садом Сандерсов. Там за кустами их не увидят. Они немного постояли удостовериться, что дома никого нет. Потом подошли к двери кухни. Один из незнакомцев приподнял коврик. Потом цветочный горшочек, словно ища спрятанный под ними ключ. Но ключа не было. Тогда сообщник взял дело в свои руки. Кулаком в перчатке разбил переплет стеклянной двери, просунул руку внутрь и открыл замок. Они проникли в дом. Звон разбитого стекла насторожил Франсиско Родригеса, одного из обитателей квартала. Он курил у себя на крыльце. Родригес был полицейским инспектором Салема, и звук привлек его внимание. Докурив, он немного прошелся по улице, присматриваясь и прислушиваясь, но все выглядело спокойным. Два незнакомца в доме без колебаний направились в кабинет Робби Сандерса, вскрыли стоявший там сейф и опустошили его. Там хранились в основном документы, а еще золотые часы с браслетом из крокодиловой кожи. Незнакомцы забрали их и сразу удалились. Операция прошла без сучка, без задоринки. Дом грабители покинули тем же путем, через кухню и сад. Обошли последний куст и бросились к машине. И тут заметили на улице мужчину, тот подходил к аллее, заинтересовавшись машиной без номеров. Это был инспектор Родригес. Все трое на миг остолбенели. «Садись!» — скомандовал один из грабителей другому. Родригес крикнул: «Стой, полиция!» Но оба злоумышленника уже сидели в машине, и та пулей рванула с места. Родригес встал на пути, преградив выезд из аллеи, но Форд слишком разогнался. Родригес понял, что водитель не остановится, и хотел нырнуть на обочину, но было слишком поздно. Машина сбила его, он покатился по земле. Форд растворился в ночи.